Лама. Лама схожа с козой, безрога, стройна, шерсть ее шелковиста, а шея длинна. Взглядом вдаль устремленным, похожа она на непризнанного поэта. Она водится, если я только не вру, в Эквадоре, Бразилии, Чили, Перу, в общем, в Южной Америке где-то. Но не следует путать, а то мы рассказ грациозную ламу, царицу Пампас, с Далай-ламой, владыкой Тибета. Этот лама — верховный буддийский монах, вечные руки привыкшие держать в рукавах, потому что живет он в тибетских горах, где короткое, зябкое лето.